Глава 9. Стоит отдать должное Георгию. В отличие от меня, что застыл с открытым ртом во время первой встречи с Наирой, юный Вяземский довольно быстро взял себя в руки. Прошло всего несколько мгновений, как его зрачки вернулись к нормальному виду, а на лице появилась улыбка. «Эрцгерцог Валевский, ты все же сумел выбраться из своей стройки?» По всей видимости, уже вся империя знала, что происходит в кострище. Стройка действительно была глобальной. Моим работникам пришлось снести город под основание и на его месте построить новый, со всеми необходимыми коммуникациями, которых по какой-то причине раньше не было. Шум, треск и клубы пыли — вот что было ежедневными спутниками любого, кто рискнул бы навестить кострищ сейчас. И, хочу сказать, таких людей было немало. Благодаря графу Шубному мой город стал точкой распределения товаров из Шурганской империи, так что принять 5-6 караванов в день считалось нормой. То, что Георгий начал разговор с саркастического замечания, определило уровень нашего общения. Никаких высокородных слов и расшаркиваний. Меня записали, если не в друзья, то в хорошие знакомые. Это было странно. Все же с молодым Вяземским мы пересекались пару раз в жизни, но отказываться от такого подарка судьбы я не хотел. Ненавижу все эти политесы. По мне, чем проще, тем лучше. Видимо, несмотря на все старания магистра Тарры, баронское происхождение проклевывается. «Граф Вяземский, как я мог пропустить мероприятие, куда меня зазывали с таким упорством?» Я повернулся к Серлине. За то время, что я ее не видел, девушка стала еще прекрасней. Ушла детская угловатость, сменившись истинно женской плавностью. Густые темные волосы свободно падали на плечи. Небесно-голубые глаза сверкали, словно звезды на небе, но во взгляде читалось осуждение. Полтора года назад я бы отдал все, что имел и не имел, лишь бы встать на место Георгия. Но сейчас, когда рядом со мной находилась Наира, даже мысли такой не появилось. Серлина была прекрасна. Ослепительно прекрасно, но Наира была лучше. И это тот факт, оспаривать который мне не хотелось. «Благодарю, графиня Прожидецкая, что пригласили меня на это мероприятие», — поблагодарил я Серлену, заставив ее покраснеть. «А ты откуда его знаешь?» Георгий удивленно посмотрел на свою будущую супругу. «Церемония, где молодые станут законной парой, пройдет за закрытыми дверями». Гостей туда не допустят. Собственно, именно уход за церемониальную дверь будет считаться окончанием мероприятия. «Нас представили на одном из мероприятий юго-восточного региона», — пояснила Серлена. Голос у нее был все таким же мелодичным, как и раньше. «Получается, тебе пришло сразу два приглашения?» Почему-то эта новость показалась Георгию забавной. «Три», — ответил я, заметив фигуру старшего Вяземского. Вместе с женой он находился неподалеку, общаясь с родителями Серлены. «Мне пришли приглашения сразу от двух графов Вяземских». «Но ты все равно пришел?» Георгий ухмыльнулся. «Теперь-то я знал, что Вяземские нарушили негласное правило, запрещающее отправлять человеку более двух приглашений на мероприятие. Как только приходят третье и последующие, появляется право отказаться, причем без удара по репутации или потере чести». Никто не обязан тратить свое состояние на подарки всем, у кого есть чистый лист бумаги и конверт. «Я эрцгерцог. Мне нельзя отказываться», — вернул я ухмылку. «У тебя тут как принято? Подарки вручаются сразу или нужно ждать официальной части?» «Два варианта. Либо сразу, либо после третьего танца. Выбирать тебе». Я посмотрел на Наиру и понял, что у меня нет желания стоять в очереди дарящих. Лучше это время я потрачу на общение со своей невестой. Предлагаю сразу разделаться с обязательной частью, чтобы оставшееся время потратить на веселье. «Тоже считаю, что не нужно ждать официальной части», — раздался голос старшего Вяземского. Мой деловой партнер оторвался от гостей и подошел к нам. «Эрцгерцог Валевский, я рад, что ты принял мое приглашение. В этом доме тебе всегда рады. Не могу сказать то же самое про тебя, Наира Джаде из клана Бартоломео». Я спиной почувствовал, что внимание всех гостей сконцентрировалось на нас. Мало кто из собравшихся знал о том, что у меня есть невеста, но точно никто не знал, что она является темной, причем настоящей, а не какой-то марионеткой. Ее проверили, я ощутил нескрываемую ненависть, которую граф Вяземский направил в сторону моей спутницы. Причем это нельзя было считать за оскорбление. Отношение графа к темным было известно во всей империи. То, что на мероприятии явилось сразу двое темных, тем более в качестве официальных спутниц, радости графу не доставляло, о чем он открыто заявил. В отличие от сына, внешность Наиры не повлияла на настрой старшего Вяземского. Он зрел в суть, не замыкаясь на оболочке. «Это мне известно. В противном случае темную не пустили бы даже на порог моего дома. Выходцам из нейтральных земель рады только в одном месте — на церковном костре». А вот это уже походило на открытую враждебность, что было весьма странно. За то время, что мы работали вместе, старший Вяземский всегда умел находить компромиссы и проявлял гибкость. Послышалось всеобщее перешептывание. Собравшиеся обсуждали слова графа. «Я услышал ваши слова, граф Вяземский», — произнес я, попрощавшись со всеми связанными с графом проектами. «Если в этом доме не рады моей невесте, здесь не рады и мне. Георгий, Серлена, желаю вам счастливой семейной жизни, избавленной от любых невзгод. Прежде чем мы покинем дом, в котором нам не рады, позвольте преподнести вам скромные подарки. Серлена, юго-восточный регион наполнен свежим лесным воздухом и морской свежестью. Здесь, в столице, этого нет. Прошу принять от меня эту статуэтку. Свежесть, которую она создаст, будет напоминать тебе о доме». Я сделал вид, что потянулся во внутренний карман своего пиджака, воплощая в руки небольшую статуэтку. То, что она физически не могла там поместиться, меня не заботило. Главное, никто не видел, как этот предмет появился в моих руках. Воздух вокруг нас сразу стал прохладным и приятным. Серлена округлила глаза, принимая от меня сияющий золотистой аурой предмет. Пусть она и была графиней, но далеко не у каждого высокородного дома имелся артефакт, тем более такой полезный. Да даже если и имелся у каждого, то находился где-то в сокровищнице, а не в личном пользовании. Теперь пусть у Вяземских болит голова о том, каким образом защитить такую ценность. «Георгий, в свое время мне повезло сразиться с тобой один на один, и ответственно заявляю, что ты входишь в число самых неудобных и сильных противников, что встречались на моем пути. Мне повезло победить в той битве, но я уверен, что со временем ты станешь сильнее, и в следующий раз, когда турнирная сетка сведет нас друг против друга, победа будет на твоей стороне. Прошу принять от меня эти перчатки. Они сделают тебя сильнее». Вновь я полез в нагрудный карман, и собравшиеся, окружившие нас плотной толпой, чтобы разглядеть дары непонятного эрцгерцога, ахнули от изумления. Золото, что излучает зеленый свет, никто из них не видел. «Это же предмет из набора», — ошарашенно прошептала Наира. Мой подарок изумил даже темную, что все это время стояла с гордо выпрямленной спиной. Георгий взял перчатки, перевел ошарашенный взгляд на отца, после чего всунул руки в мой дар. Металлические перчатки видоизменились, подгоняясь под размер ладони юного графа. Георгий сделал несколько движений рукой, привыкая к новой броне. Потому как двигались пальцы и поворачивалась ладонь, можно было предположить, что перчатки были изготовлены не из золотых пластин, а из ткани. Георгий не удержался и достал стальной нож. Хватка была твердой. Проведя лезвием по перчаткам, юноша вызвал новую волну удивленных восклицаний. Лезвие сточилось, не оставив на перчатках ни малейшего следа. А когда Георгий повернул ладонь вверх, чуть свел пальцы, и между ними образовались молнии, собравшиеся и вовсе загудели. «Это...» Георгий сглотнул и посмотрел на меня. «Эти два предмета были получены благодаря семье моей невесты. На этом, господа, позвольте откланяться. Двое темных должны покинуть дом, где их мечтают сжечь». Подарок старшему Вяземскому я решил не доставать. Не заслужил. Отношения между нами и так рухнут в пропасть, так что такая мелочь на общем фоне будет незаметной. Взяв Наиру под руку, я развернулся и пошел к выходу. Что-либо говорить или как-то оправдываться не собирался. Наира моя невеста, пусть и временная. Тот, кто желает ей зла, желает зла и мне. Иного не дано. Находиться в доме, в котором так открыто высказывают свое негативное отношение к моей спутнице, неприемлемо. Даже если мне потом придется сотню раз пожалеть об этом, я все равно не мог поступить иначе. На выходе нас все же задержали. Дорогу преградили Кемаль Сорента и Аделина Джаде. Какой знакомый аромат! Аделина потянула воздух, и Наира неожиданно прильнула ко мне, словно ища защиты. «Это же из моей коллекции, верно? Первое впечатление, если память мне не изменяет. Кузина, а кто тебе разрешал лазить по моей комнате? Или ты внезапно решила, что раз я позволила воспользоваться своими духами на 18-летие, то они отныне твои? Давай их сюда». Аделина требовательно протянула руку. Наира бросила на меня умоляющий взгляд, но вмешиваться в разговор двух двоюродных сестер я посчитал лишним. Девушки уже взрослые, должны сами разбираться между собой. Тем более, когда речь идет о потенциальной краже. «Я жду», — потребовала Аделина. «Ты их оставила дома! Они тебе все равно не нужны!» — вспылила Аделина. Открыв сумочку, моя невеста достала маленький пузырек, жидкость в котором едва закрывала донышко. «Ты сколько их на себя вылила?» Возмущению Аделины не было предела. Супруга Кемаля ошарашенными глазами смотрела на остатки духов, не веря тому, что видит. «Сколько надо, столько и вылила!» — с вызовом бросила Наира. «Первое впечатление. Какое интересное название!» — вмешался Кемаль Соренто. «Оно с чем-то связано?» «Еще как связано!» — ответила Аделина. «Кузина, не надо!» Наира попыталась остановить Аделину, но куда там? «Коль дело натворила, будь готова отвечать за последствия, сестренка. Это не дом, здесь тебя отец не отмажет. Дорогой, как ты знаешь, первое впечатление, которое производит девушка на молодых людей, навсегда определяет, будет ли она им интересна или останется одной из многих. Полагаю, уже одним этим все сказано. Когда Наира вошла в закрытое помещение, где нет нормальной циркуляции, да еще и с учетом того количества духов, которое она на себя опрокинула, не осталось ни одного мужчины, который бы не смотрел на нее с восхищением. Потому что в этот момент для них весь мир должен был уйти в сторону, оставив только обладательницу этого магического запаха. Крайне дорогие, крайне редкие. Эти духи действуют только на мужчин, причем чем они старше, тем меньше влияние. Да и длится этот эффект секунд 10, не более. Потом остается только приятное воспоминание и понимание, что обладательница этого запаха является прекрасным человеком. Немного женских хитростей и никакой магии. Все то, за что нас так любят. «Эрцгерцог Валевский, считаю такое поведение вашей невесты неподобающим и требую сатисфакции». Тут же послышался чей-то голос. «Я, граф Удальцов, вызываю вас на дуэль, дабы защитить свою честь и достоинство». «Я, граф Лусинский, вызываю тебя, эрцгерцог Валевский, на дуэль!» Тут же последовал второй вызов. За ним третий, четвертый, седьмой, десятый, 15 человек вызвались показать мне, что моя невеста совершила непростительный поступок. Будь я на их месте, сделал бы точно так же. Если Аделина права, Наира поступила некрасиво. Если говорить мягко, ведь я тоже попал под действие чар этих духов. Что сегодня, когда девушка спускалась с лестницы, что в день нашего знакомства, когда она вошла в общий зал. «Господа, я принимаю ваш вызов. Завтра утром буду ждать вас на императорской арене. Прошу позаботиться об аренде. Сражаться будем до первой крови. Сегодня мы не станем омрачать молодоженам их праздник». «Эрцгерцог Валевский», — послышался голос старшего Вяземского, заставивший умолкнуть всех собравшихся. Суровый глава рода подошел к нам, делая вид, что Наира не существует. Впрочем, как и Аделина. «Ты знал о действии духов своей невесты?» «Нет. Покрывать темную я не собирался. Для меня это стало неприятным сюрпризом. Слово». «На правах владельца этого дома, а также главы высшего аристократического общества, я отменяю все дуэли, которые были назначены на завтра. Приглашение эрцгерцога Валевского на это мероприятие было инициировано мной. Мне за это и отвечать. Если кто-то до сих пор считает, что его честь задета, он имеет право вызвать на дуэль меня. Я приму любой вызов. Условие будет одно. Бьемся до смерти. Только так можно восстановить честь. Эрцгерцог, сегодняшнее происшествие не скажется на наших проектах». «Настолько интересные перчатки?» — не удержался Кемаль Соренто. Граф Вяземский перевел на ректора тяжелый взгляд и после паузы ответил. «Интересные не то слово. Но интересны они не только своими параметрами и защитными функциями, но и именем Создателя». «Даже так?» Кемаль Соренто перевел заинтересованный взгляд на меня. Впрочем, как и обе темные девушки. Текущие параметры, как я понимаю, являются тайной рода Вяземских. Абсолютный. Эрцгерцог, нам нужен полный комплект. Как я сказал, источником этого предмета является клан моей невесты. Я посмотрел на Наиру. Либо супруги графа Соренто. Можно и так. В наших землях такого нет. Ваши слова были услышаны, граф Вяземский. Я рад, что происшествие не скажется на наших проектах. Еще раз благодарю за приглашение, но теперь нам точно пора. Карета уже стояла у входа. До поместья мы добрались в полной тишине. Наира несколько раз порывалась объясниться, но каждый раз ей что-то мешало. Густав удивился, увидев нас так рано, но еще больше удивился, когда я произнес: «Мы уезжаем в Кострищ. Готовь вещи. На все про все 3 часа. Наира, тебе этого времени хватит, чтобы переодеться в дорожный костюм?» Вспыхнувшая краской девушка кивнула и, опять же, не говоря ни слова, убежала в дом. «Сам куда?» — удивился Густав, когда я вернулся в карету. «В академию. Нужно закрыть старые долги». За 1.5 месяца академия значительно улучшилась. Главное здание было отстроено полностью, и сейчас здесь даже проходили занятия. Активная стройка велась только на арене, мимо которой мы проезжали. Судя по тому, что я видел, работ там оставалось еще на 1.5 года минимум. Строители закончили возводить стены и приступили к прокладке коммуникаций. В целом, магическая академия была наполнена шумом, едкой строительной пылью и руганью прорабов, втолковывающих своим работникам, что им нужно делать. Ничего нового. У меня в Кострище точно такая же картина, только в рамках целого города. Полигон тоже находился на финишной прямой. Прямо сейчас никаких работ не велось. Кристаллы из уже оформленного под главным зданием разлома таскались по ночам, ибо днем солнце их уничтожает. Дверей еще не было, так что я беспрепятственно вошел внутрь. Первые 3 пещеры начального уровня были закончены. Даже установили стальные клетки для будущих кронов. С 4 по 9 велась активная работа по установке кристаллов. В 10-й я, наконец, нашел того, ради кого и явился в академию. Злой инженер давал указания прорабам, и я не смог сдержаться от усмешки. Люди, что привыкли орать на других, стояли совершенно бледные рядом с источающим темный туман человеком. Они боялись лишний раз вдохнуть, чтобы не пропустить приказ старшего начальника. Вмешиваться я не стал и спокойно дождался окончания стихийного собрания. Прорабы, вытирая выступившие на лбу крупные капли пота, поплелись обратно, а злой инженер наконец-то изволил обратить внимание на меня. «Интересный амулет. Я о таком не слышал. Зачем пришел? Мне больше нечем у тебя учить». Я молча протянул открытую ладонь. На ней находился кристалл развития и 4 галла. Щека злого инженера дернулась. Такого от меня он явно не ожидал. «Здесь темное безразличие, адаптация, максимальный предел, двойная сила и ближний бой. Что такое галлы и что они дают, ты знаешь. Доступ к алтарю развития отец Нор тебе обеспечит». «Зачем это?» Злой инженер остался невозмутим. «Хочу увидеть цвет твоих глаз», — ухмыльнулся я. «На самом деле я тебе должен. Ты сделал из меня того, кем я стал. Ты научил меня идти вперед даже тогда, когда сил больше не было. Научил не сдаваться. Больше ничего не предлагаю, знаю, что откажешься, но от этого не сможешь. Потому что это от чистого сердца. Дар ученика, который признает величие своего наставника. И не важно, кем стал ученик. Важно то, под чьим пристальным контролем прошли его первые шаги. У нас разные пути, злой инженер, но я не хочу идти дальше, не сказав тебе спасибо». Пауза затягивалась. Злой инженер смотрел мне в глаза, не опуская взгляд на мой подарок. Складывалось ощущение, что он желал понять, где я хочу его надурить, но я был искренен. Этот темный действительно сделал для меня больше всех из ныне живущих. Именно благодаря ему я стал тем, кем стал. Была бы возможность, не глядя, забрал бы его в Кострищ, но я понимал, студентов в магической академии тоже нужно обучать. И никто не сделает это лучше этого вредного и злобного типа. Наконец, злой инженер подошел ко мне и сделал то, что, казалось, вообще было невозможно в этом мире. Даже когда он расплачивался со мной за спасение его жизни, эмоций было меньше. Темный меня обнял и прижал к себе с такой силой, что кости начали хрустеть. Я не сопротивлялся. Наоборот, обхватив наставника, я тоже сжал его до хруста. Так мы и простояли какое-то время, как два борца, не имеющих возможности побороть друг друга. Тёмный отпустил меня первым. Забрав кристалл, он ухмыльнулся. «Уже не такой хлюпик, каким был 4 месяца назад. Тогда на тебя смотреть было жалко». «Уже не такой страшный, как 4 месяца назад. Не остался я в стороне. Тогда рядом с тобой даже дышать было страшно. Продолжаешь гонять студентов?» «На кой мне это сдалось? Этими письками и писюнами мелкими пусть другие занимаются. Сейчас добью полигон, да за шахту примусь. Разлом планируют увеличивать до 6-го уровня. Нужна прямая дорога к хозяину. Отец Нур рассказал мне, что...» «Погоди», — оборвал я наставника. «Я скорее предположил, чем увидел или почувствовал, что вокруг нас невидимки. Усли 5-го уровня были бесполезны против злого инженера, зато окружающим нас обладателям призрака хватило сполна. На пол рухнули сразу 2 человека, содрогаясь в ужасе. Я сорвал повязки и ухмыльнулся. Одной из невидимок оказалась моя давняя знакомая, убийца ночной гильдии, что оказалась человеком Кемаля Соррента. Убрав ауру, я произнес, указав на выход. «Свободны. В следующий раз поблажек не будет. Прикончу. Так своим руководителям и передайте». Спорить никто не стал. Собрав манатки, оба невидимки покинули нашу искусственную пещеру. Подождав немного, я еще раз включил ауру 5-го уровня. Никто больше не падал. Либо никого не было, либо уже адаптировались. Пусть. Потом проверю вторым усли. «Ты использовал множественное число?» — с интересом спросил злой инженер. «За тобой шпионят сразу 2 силы». «Эти 2 принадлежат Кемалю Соренте и Императору. 2 их не хватает. От крепости и от темных. Видимо, не ожидали, что я попрусь в Академию». «Смотрю, веселая у тебя жизнь. Почему сразу их не прикончил?» «Зачем? Как ни крути, но шпионы весьма полезны. Я бы тоже от парочки не отказался. Только не знаю, где найти подходящих людей. Тех, кто не станет работать сразу на несколько сторон». «Камни есть?» «Это меньшая из проблем. Камни я достану». «Нужны в кострище?» «Хочешь сказать, у тебя есть подходящие люди?» — удивился я. «Есть парочка знакомых», — витиевато ответил злой инженер. «На них твой усли не сработает». «Так у меня другой есть. Хочешь проверить?» «Давай». Несмотря на темные провалы, глаза злого инженера засверкали. «Какой уровень?» 18-й. Уверен, что справишься. Скажем так, неподготовленного человека это убьет сразу». «Включай», — решительно ответил наставник. Мне оставалось только кивнуть и отодвинуть еще одну заглушку. Несмотря на кольца, меня скрутило тоже знатно. Видимо, привыкать к этому уровню мне предстоит еще долго. Злой инженер рухнул на пол там, где стоял. Но не только он. От стены отвалился большой кусок камня, превратившись в человека. Еще один невидимка. Вернувшись к наставнику, я чуть не заорал от шока. Темный не дергался. Он просто лежал без движений, даже не дышал. Вернув заглушку на место, я влил сразу несколько лечений в темного, возвращая его к жизни. Злобное сердце забилось вновь. Послышался судорожный вдох и кашель. Возвращение в мир живых было не самым приятным. «Пошло оно все к скрону!» — выругался злой инженер, как только сумел усесться. Осоловелыми глазами осмотревшись, словно не понимая, где находится, наставник остановился на теле, что лежало неподалеку. Взгляд темных провалов переместился на меня, требуя пояснений. «Я предупреждал, что в следующий раз не буду жалеть. Этот невидимка не внял голосу разума и остался, считая себя грамотнее остальных. Его выбор. Но то, что ко мне стали подсылать подготовленных шпионов, немного нервирует. Видимо, придется устраивать минутки зачистки. Да и 5 мне уже мало. Нужно еще 10 с собой таскать». «Веселая у тебя жизнь, смотрю», — ухмыльнулся злой инженер. «Будь я лет на 30 младше, сам бы к тебе пошел. Сейчас все это для меня уже тяжко. 18-й уровень, и ты к этому пришел всего за 4 месяца?» Вместо ответа я снял мифриловую перчатку, продемонстрировав сразу 3 кольца. Злой инженер только сглотнул, увидев катары и арбалет, что внезапно появились на моей руке. О безопасности я больше не переживал. Кроме нас двоих, в радиусе 13 метров не осталось ни одного живого существа. «Вопросов больше не имею», — кивнул наставник. «Будут тебе два шпиона. Готовь камни. Эти парни совсем голые. Пришлось им от всего отказаться, чтобы уйти из-под удара крепости и ночной гильдии. Снабдишь их всем, вернее людей у тебя не будет. Слово».